Глава 22. Космические беженцы. Проснулся я в прекрасном настроении в собственной каюте и первым делом изучил показатели своего комара. Я по-прежнему кунг. Фух, от сердца сразу отлегло. Авторитет хоть и просел на 3 единицы до 120, но это было несущественно. Я опасался куда худших последствий от всей этой неприятной и скользкой истории со вселенским злом. Зато показатель известности вырос сразу на 7 пунктов. Я не ошибся. Новость о появлении принца Гуга действительно вызвала большой интерес у жителей галактики. И сообщивший о возвращении кровавого принца свободный капитан Кунг Камар значительно повысил свою узнаваемость. Я осмотрел характеристики и навыки. В целом вырисовывался очень даже неплохой и на многое способный персонаж. Кунг Камар. Человек. Фракция Реликт. Слышащий 119 уровня. Характеристики персонажа. Сила 14, ловкость 18, интеллект 39 плюс 7, восприятие 35 плюс 2, телосложение 18, модификатор удачи плюс 3, дронов в управлении 3 из 3. Параметры персонажа. Очков здоровья 2786 из 2786. Очков выносливости 1986 из 1986. Очков магии 3716 из 3716. Переносимый груз 28 кг. Известность 126. Авторитет 120. Навыки персонажа. Электроника 108. Взята первая специализация. Сканирование 86. Картография 94. Космолингвистика 117. Взята первая специализация. Ружья 70. Минералогия 61. Средняя броня 106. Взята первая специализация. Зоркий глаз 115. Взята первая специализация. Меткость 57. Целеуказание 74. Ощущение опасности 150. Взята первая специализация. Внимание! Возможен выбор второй специализации к навыку. Псионика 143. Взята первая специализация. Ментальная сила 150. Взята первая специализация. Взята вторая специализация. Управление механизмами 123. Взята первая специализация. Мистицизм 95. Телекинез 64. Обучение 53. Дезориентация 43. Внимание! Имеется 12 нераспределенных очков навыков. 12 свободных очков стоило скорее вложить, поскольку первые из них были получены почти сутки назад и вскоре уже могли сгореть в случае внезапной смерти. Что усилить? Конечно, псионику. Это первоочередной мой навык, мое основное оружие и рабочий инструмент. Поэтому сразу 6 очков вложил в псионику, повысив умение до 150 уровня. После выскочившего предложения выбора второй специализации к навыку, я даже не задумывался. Поскольку давно для себя уже все решил, конечно же, умение работать в ментальной связке. Теперь Герцеатан Лаварес будет способна полноценно участвовать в моих атаках. Да и я тоже смогу поддерживать маленькую волшебницу своей силой. Если же удастся отыскать и вернуть мастера зверей Валери, которая также обладала навыком псионика выше 100 уровня и специализацией к нему ментальная связка, наша тройка магов и вовсе станет несокрушимой. Пожалуй, даже с иерархом реликтов тогда уже можно будет попробовать потягаться. Затем я вложил 5 свободных очков в навык мистицизм, повысив это умение до 100 уровня. Первую специализацию к навыку мистицизм я тоже давно присмотрел. Увеличение максимального количества очков магии на 20%. Объем маны сразу же вырос до 4586 очков. Отлично. Да я теперь просто чудовище по части магии. Мало кто из магов мог похвастаться такими резервами очков магии, а в противостоянии волшебников именно запас маны зачастую решал исход сражения. Ну и 2 оставшихся очка вложил в картографию. Навык очень полезный, вот только прокачивался он в последнее время как-то слишком медленно. Я уже устал ждать возможности выбора специализации, хотя там были очень даже интересные варианты. А вот вторую специализацию к навыку ощущения опасности я выбирал долго. Все казалось нужным. И конкретизация угрозы, и увеличение времени предупреждения, и автоматическая реакция персонажа для возможности устранения угрозы смерти. Я остановил свой выбор на увеличение времени. Лишние пары секунд на подготовку всегда пригодятся. Закрыв вкладку с характеристиками, я активировал умение сканирования и осмотрел отобразившиеся на миникарте результаты. На фрегате «Паладин Тамара» было все спокойно. Болтающегося под маскировочным щитом Герд Гуга уже убрали, как и свернули уже гравитационный погрузчик. Реликта по-прежнему на борту не было. Я уже не сомневался, что с Герд Урги Пупуурги в реальном мире что-то случилось. Время пребывания в реальном мире у него истекало. И если техник реликтов не объявится в ближайшие пару-тройку суток, придется официально объявлять его погибшим. На мостике дежурил Дмитрий Желтов. Бойцы абордажной команды активно тренировались в спортзале. Оба инженера находились в мобильной лаборатории реликтов и разбирали неработающего большого охранного дрона реликтов. В работе им помогал один из кирсанов. Маленькая волшебница Герца Ятан трудилась на камбузе вместе с поваром-ассасином Амати Кусь, готовя команде звездолета обед. Медик Герт Маула Мяса принимал у себя в медцентре пациента Вашу Тушиха. Похоже, делал громадному Гекхо инъекции лечебных нанитов для скорейшего заживления костей обеих ног. Дриада Нефертити уединилась в своей мастерской со вторым пилотом Сандуном, пока муж Кислый занимался вместе с остальными бойцами в тренажерном зале. Непорядок, конечно, хотя иного поведения едва ли можно было ожидать от любвеобильной, провокационно полураздетой НПС Дриады, черпающей силы и вдохновения от заинтересованных взглядов и мужского внимания. Подсматривать за эротическим шоу я не стал. Свернул мини-карту и переключился на вкладку финансов. С Гертулинетар я уже рассчитался, как и со многими поставщиками. Но теперь мне нужно было понять, сколько же смогу выделить своему первому советнику Герт Макпео Унрою на развитие фракции реликт. Взглянул на баланс счета, и брови у меня поползли на лоб. За последние два УМИ, кроме списания 10 крипто за обслуживание мультивалютного счета, произошло два огромных поступления средств. 150 миллионов кристаллов от Улья Тинтары с припиской «За отлично выполненное задание» готовы предложить Кунг Комару новую работу. Тут меня даже передернуло. Нет, хватит. Никаких больше контактов с космическими мафиози. Вторая сумма поступила из системы Шихарса, родного мира расы Гекхо. 45 миллионов кристаллов. Именно в такую сумму, видимо, правитель Гекхо Кронг Давай Шпир оценил разрешение конфликта с мейлонской расой. Я смотрел на положительный баланс в 237 миллионов, и от волнения у меня даже сердце готово было выпрыгнуть из грудной клетки. Такие деньжищи! Это же линкор с полным вооружением для Земли, или сразу три штурмовых крейсера. Хотя, хоть космический флот моей родине и был необходим, важнее было обеспечить защиту самой планеты Земля. Имеющейся суммы вполне хватало на покупку трех генераторов защитного поля, еще и остаться должно было 12 миллионов кристаллов. Для включения планетарного щита нужно было как минимум 8 генераторов. Для полноценной же устойчивой защиты требовались 12. Вместе с тремя возможными для покупки выходило уже 9. Прекрасная новость. Если эти 9 генераторов будут построены в срок, с наскока мою родную планету будет уже не взять. Даже линкорам противника потребуется несколько суток на то, чтобы уничтожить планетарный щит. За это время помощь от сюзеренов могла успеть подойти. Да, решено. Трачу деньги на покупку трех генераторов планетарного защитного поля. Теперь нужно было договориться о покупке и доставке всего необходимого. Я по громкой связи вызвал свою компаньонку Гертулинетар. Торговка явилась в отличном расположении духа. Даже напевала себе что-то под нос. Но первым в приоткрытую дверь влетел пулеметчик Тимка Ву. Разгоряченный после тренировок в тренажерном зале, он со всех ног примчался, едва услышал о появлении капитана на корабле. Извинившись перед Улинетар, Тимка Ву первым вошел в каюту, а затем еще и закрыл двери перед опешившей от происходящего первой помощницей капитана. Такое поведение было крайне нехарактерным для крупного и мускулистого, но достаточно застенчивого в общении с другими членами команды представителя магократического мира. Должно было произойти нечто из ряда вон выходящее, чтобы Тимка Ву так спешил поговорить со мной. Почтительно опустившись на одно колено перед магом-правителем, житель магократического мира доложил. «Соправитель Камар Лафин, генерал Уитака просил передать для вас срочное сообщение. Ситуация на комете Унтау критическая. Обещанного Гекхо подкрепления нет уже которые сутки. Последние 800 бойцов армии Земли ведут неравный бой против 70 тысяч охранников подледного храма. Правитель второй директории клянется, что делает все возможное и невозможное, но сообщает, что не сможет удерживать позиции более двух уми. После чего последние бойцы армии Земли падут, и десантная операция закончится полнейшим провалом. Генерал просит у Кунга Земли помощи, причем срочной». После этих слов Тимка Ву выпрямился, открыл дверь и еще раз извинился перед Гертулинетар и поспешил вернуться к занятиям с другими бойцами абордажной команды. Моя компаньонка проводила члена команды удивленным взглядом, после чего прошла в капитанскую каюту и уселась в кресло. Не спрашивая моего разрешения, сама плеснула себе апельсинового сока в свою двухлитровую кружку, которую так и не забрала с прошлого своего визита в мою каюту, и проговорила с удовлетворением в голосе. «Капитан Комар, все прошло лучше некуда. Все лидеры великих космических рас единогласно проголосовали за то, что принца Гугга нужно передать местным властям. За Герт Гугга уже прибыл катер с планеты, и мы избавились от этого опасного пассажира. У меня рост известности случился сразу на 3 единицы, и даже авторитет повысился до 40. Так, глядишь, и до Лэнга однажды дорасту. признаться, о таком я даже и не мечтала. Я не стал огорчать свою подругу и сообщать, что новый ранг ей не светит до тех пор, пока она состоит в моей фракции «Реликт», поскольку во фракции имеется игрок с намного большими показателями известности и авторитета. Вместо этого поинтересовался новостями. Женщина с готовностью принялась рассказывать. «Основная новость, которую транслируют по всем информационным каналам. Мелиефаты потерпели сокрушительный разгром в системе Апри-У. Композит просто стер их 8-й флот вместе с 4-м. Потери своры составили более 6000 звездолетов, причем были уничтожены все линкоры и планетарные разрушители. В новостях говорят, что Кронклаа приказал казнить адмиралов за этот провал. А самое важное, у своры не осталось в центральных системах крупных флотов, которые могли бы остановить наступление композита. 2-й флот сильно потрепан. 3-й отступил без боя, бросив на произвол судьбы миллиарды мелиефатов. И пока основная армада своры мелиефатов во главе с самим Кронклаа не вернется с окраин космоса, звездные системы своры мелиефатов попросту некому защищать. Композит занимает систему за системой, не встречая серьезного сопротивления. В новостях из своры мелиефатов царит паника. Все, кто может, пытаются любыми способами эвакуироваться подальше от войны». Информация была очень тревожной. Мелиефаты терпели поражение за поражением, сдавая захватчикам из другой галактики свои густонаселенные и промышленно развитые звездные системы. Да еще и потеряли значительную часть своего боевого флота и полностью отдали инициативу врагу. Если Трилы не вступят в войну, я не видел силы, способной остановить композит. «А не хотят ли мелиефаты в таких условиях заключить мир с Гекхо?» — поинтересовался я, но торговка ответила отрицательно. «Не слышал о предложении мира. Наоборот, на фронте прошли серьезные бои, и 3-й ударный флот Кунг-Твайчишиша оттеснил 5-й флот Своры, начав осаду планет в звездной системе Рио. Потери с обеих сторон были весьма существенными, так что Кунг-Твайчишиш ограничился лишь осадой Рио, не став двигать корабли дальше. Не мне, конечно, судить, но контрнаступление моей расы, похоже, застопорилось. К тому же правитель Гекхо, Кронг-Давай-Эшпир, перебрасывает все силы в системы, наиболее близкие к наступающему композиту, и Кунг-Твайчишиш едва ли получит подкрепление для своего флота. Логичным было бы в таких условиях заключить перемирие и объединиться против общего врага из другой галактики», — предположил я, на что торговка ответила, что такого не будет. Кунг-Твайчишиш отличается изрядной упертостью и будет продолжать войну, пока перевес на фронте на его стороне. И под его командованием остается достаточно боевых звездолетов, потому как потерять половину флота и не получить ничего взамен для его карьеры военного смерти подобно. «Есть еще 3 новости, капитан. Помнишь, мой родственник обещал выяснить, куда улетела твоя подружка Валери Урла? Так вот, я получил от него сообщение, что девушку и ее пантеру видели в космопорте планеты Шихарца. Валери там взяла билет до Понти-4, это космическая станция в граничной с синдикатом Гильвары звездной системе. Пассажирский лайнер с твоей знакомой прибудет в Понти-4 через 3 суток». Весьма интересная новость. Я поблагодарил Улине за информацию. Похоже, Валери Урла возвращалась на родину, на карантинную планету системы Зета-Жнеца, ну или куда-то в тот район галактики. Перехватить и вернуть внезапно сбежавшую из команды Валери мне бы очень хотелось. Телеканка очень была мне нужна, как опытный псионик с уникальными способностями. Я очень рассчитывал на ее поддержку. Ну и чего скрывать? Как симпатичная подруга, она мне тоже была нужна. Хотя в свете последних событий с Айни, я, признаться, не очень-то представлял, как эти девушки смогут ужиться. «Еще генерал Лэн Куитака искал возможности поговорить с тобой. Передал, что это важно». Я кивнул и подтвердил, что Тим Кву уже сообщил мне эту новость. «Так вот чего он примчался, словно ошпаренный». Весело загудела женщина Гекхо и плеснула себе еще сока из кувшина. «Ну и последняя новость, капитан Камар. Мой муж прислал сообщение, что казнен еще один из людей-заложников, захваченных на Пока-Пока. Это сказала та самая девушка, через которую похитители ведут переговоры. Труп она своими глазами не видела, но эту информацию ей сообщили друзья из числа заложников, с которыми похитители девушки разрешили увидеться. И, кстати, информация к размышлению. Все похищенные люди находятся в клане При-7865». Я встрепенулся. Наконец-то появилась ниточка, который может прояснить всю эту запутанную ситуацию с захватом заложников на Пока-Пока. Выяснилось, что это за клан? Конечно. Глава неизвестен, как и численность. Но клан создан буквально на днях. Офис зарегистрирован на станции Пока-Пока. Род деятельности прописан как сдача верткапсул в аренду. И я так понимаю, что без ведома администрации станции провернуть такое невозможно. В их собственности находятся все помещения и верткапсулы станции, а бы с кем они не стали бы подписывать договор. Однозначно, владельцы Пока-Пока знакомы с похитителями людей. Я нехорошо сузил глаза. Если владельцы пиратской станции стоят за похищением людей Земли, они страшно пожалеют об этом. Улине, требуется твоя помощь. Скажи, есть же наверняка у Гэхо клан наемников, выполняющих грязную работу. Мне нужна проверенная группа с серьезной репутацией, имеющая хотя бы 200 хорошо подготовленных бойцов. Готов оплатить контракт с ними. Улина ненадолго задумалась, затем осторожно ответила. Кланы наемников у Гэхо, конечно, есть. Но 200 бойцов, пусть даже самых высокоуровневых, не захватят космическую станцию. Там тысячи охранников, боевые роботы и защитные системы. Да и базирующиеся на Пока-Пока многочисленные пираты и контрабандисты тоже встанут на защиту владельцев станции. Я и не требую от группы наемников захватить станцию. Их задача всего лишь хотя бы на четверть Умми внести хаос в работу диспетчеров и позволить пристыковаться к Пока-Пока десантным кораблям. Остальную работу сделают люди. Как думаешь, 50 тысяч отборных бойцов хватит? Как понимаю, ты говоришь про армию Земли? Вот только разрешит ли Кунг Твайчишиш убрать с фронта подчиняющуюся ему армию? Я что-то сомневаюсь. Люди сдерживают Вунтау крупные силы мелиефатов, что позволяет флоту Гэгхо чувствовать себя более свободно. Кунг послал людей на убой в качестве пушечного мяса. Обещал поддержку и регулярный подвоз подкреплений, но бросил без снабжения и пополнения. Через два Уми, если срочно не вмешаться, все будет кончено. И едва ли провальная десантная операция поднимет авторитет Кунг Твайчишишу. Так что я поговорю с командующим флотом. Возможно, удастся его переубедить. Особенно если мелиефаты пообещают направить высвободившиеся силы на войну с композитом, а не против Гэгхо. Я хотел подробнее рассказать компаньонке о своем предложении, но выскочившее игровое сообщение отвлекло мое внимание. Внимание! Лидер клана Тушлаймы Лэнг Торишхе предлагает объединение с фракцией Реликт на следующих условиях. Клан Тушлаймы в полном составе вливается в состав фракции Реликт. Реликт предоставляет территории для переселения членов клана. Вы согласны на это предложение? Да? Нет? Тушлаймы, судя по названию клана, это были какие-то Гэгхо. Я поинтересовался у Гертулина Тар, что ей известно о клане с таким названием. Женщина Гэгхо задумалась, даже включила наладонник и поискала информацию. Небольшой клан звездных торговцев, скорее даже грузоперевозчиков. Много тонгов назад, после предпоследней войны со Сворой, оказались в зоне оккупации мелиефатов. Не стали бросать свое имущество и приносящие неплохие доходы бизнес. Отказались перебираться на территорию Гэгхо. Вместо этого приняли новые порядки и продолжили свою деятельность, уже как составная часть своры. В справочнике указано, что численность клана Тушлаймы чуть больше 7000 Гэгхо. Во владении 3 космических контейнера воза и 5 фрегатов сопровождения. А к чему был задан этот вопрос, Камар? Эти Гэгхо просятся в состав моей фракции Реликт и ищут спокойное место. Видимо, прижали их мелиефаты во время войны с Гэгхо. Подозревают в сотрудничестве с врагом и не дают работать. А может, даже попробовали экспроприировать звездолеты. Сама же сказала, что в своре царит паника, и мелиефаты любыми способами ищут возможности улететь подальше от наступающего композита. Контейнеры возы торговцев в случае необходимости возможно использовать и для эвакуации гражданского населения. Да и военным своры нужно обеспечивать снабжение. Так что желание отобрать эти корабли у Гэгхо вполне объяснимо. Похоже на правду. Я слышала, что Сфора скупает и даже отбирает силой гражданские корабли для нужд своих военных. Странно только, что клан Тушлаймы не пробует договориться с Гэгхо о возвращении. Опасаются, что им будут не рады после того, как они предали родину и согласились работать на врага. Видят в тебе более спокойного и успешного покровителя. Но ты что решишь, капитан? Я думал совсем недолго и криво усмехнулся, определившись с выбором. Мне их давнее решение бросить Гэгхо и вступить в свору, признаться до лампочки. А вот 7000 игроков фракции нужны. Да и 3 космических грузовика, которые смогу использовать в своих интересах, очень даже пригодятся. Особенно это будет актуально, если Кунг Твайчишиш откажется предоставлять свои десантные корабли для армии Земли. Так что беру этих беженцев под свое крыло.